Глава третья. Кто отстанет, увидит смерть. У меня нет больше дома с белобородым отцом и сереброкудрой матерью. Нет братьев, нет сестер. Все улетело, как подхваченный вихрем пучок соломы. У меня остался один друг, конь хана Баендера с плохим седлом. Степной ветер гонит меня по этим равнинам, как слепого волка. Надо пристать к какому-нибудь отряду. Но кто меня возьмет? У меня нет ни меча, ни копья. Я захватил только отточенный обломок ножа. Все идут родами, племенами, и никого со стороны в свой отряд не пускают. А кто мечется, как я, тот байгуш, карапшик, степной бродяга. Всякий воин вправе отнять у меня моего гнедова и седло, и мой кожаный походный мешок, обвинив меня, что я конократ, скитаюсь с жадными руками. Так угрюмо думал Мусук, сидя на пригорке в бескрайней степи. Внизу в лощине, возле подсыхающей лужи, пасся гнедой конь, заморенный и исхудалый. Уже несколько дней Мусук разъезжал по степным кипчакским кочевьям, прося принять его в отряд. Никто с ним и говорить не хотел. «Будем мы делить с тобой захваченную нами военную добычу. К этому примазаться всякий рад. А где твой род? Где твое кочевье? Что-нибудь дрянное сделал ты, и теперь не смеешь показать туда лицо?» В одном кочевье благообразный старшина с повязкой хаджи на бараньей шапке, добродушно посмеиваясь, приветливо сказал: «Ты, конечно, знаешь строгий приказ Джахангира выступать в поход только целыми племенами, разделенными на тысячи, сотни и десятки, и чтобы каждый джигит был на хорошем коне и имел исправное оружие. Не то будет не войско в походе, а стадо без пастуха. Знаешь ты также, что мы можем бродяг-одиночек саживать с коня и избивать без суда. Ты слыхал о таком приказе? Но я тебя пожалею. Я приму тебя в наше племя конюхом запасных коней, если только против тебя не закричит наш племенной круг. Я даже дам тебе и оружие. Вижу, что у тебя его нет. Но за это ты отдашь мне своего коня. Не бойся, я дам тебе взамен другого коня, попроще. За меч ты пригонишь трех коров, за щит и копье — трех коров, за стальной шлем — трех коров и за кольчугу — еще 6 коров. Всего 15 коров. Ты джигит сметливый, что тебе стоит пригнать 10-1.5 коров?» Мусук покачал головой. «Об этом нечего и думать. Ты можешь выехать в поход с одним только мечом, а остальное оружие отберешь потом у врагов. Схваток будет без счета». Мусук поскорее уехал от слишком радушного старшины и снова скитался в степи. Несчастье сближает неудачников. Мусук заметил вдали между песчаными холмами отряд в 7 всадников. Ну и кони. Старые облезлые клячи. Ни один порядочный мусульманин даже не назовет таких животных благородным словом «конь». Для них есть кличка «Ябы» — вьючная скотина для перевозки соломы и навоза. Всадники были вооружены. У каждого в руках колыхалась тонкая пика. Опасное дело встретиться с такими всадниками в пустынной степи. И Мусук сполз с холма, вскочил на гнедова и направился в сторону. Сделав полукруг, перевалив через песчаные бугры, Мусук увидел, что 7 всадников появились опять перед ним совсем близко. Теперь они были заняты делом, а 8-й, как сторож, лежал на холме. Они работали ножами, склонившись над тушей верблюда. Один из них махнул окровавленной рукой. «Слушай, ты, одинокий волк, смелый беркут, отчаянный барс, хочешь пообедать с нами?» Мусук второй день ничего не ел. Он колебался недолго. Стреножив коня, он подошел к верблюду. «Бери голову», — сказал один. «Нам всего не забрать». «Они похожи на бродяг», — подумал Мусук, но голод подстегивал его. «Чей верблюд?» «Хозяин далеко, тебя не спросит». Высокий, тощий, косоглазый джигит, быстро работая ножом, отрезал голову верблюду и протянул ее Мусуку. «Бери». Мусук поблагодарил и завернул голову в платок. «Из какого вы отряда?» «Из отряда храбрейшего из храбрых, Батыра Баймурата». «Большой у вас отряд?» «Небольшой, зато лихой. И если ты к нам пристанешь, то нас будет уже 9 человек, священное число. И вы пойдете с войском Джихангира? Почему не пойти? Впереди к нам пристанет немало еще таких, как ты, шатунов. И мы скоро соберем целый тумен под зеленым знаменем Баймурата. Сторожевой на холме крикнул. Вдали показались люди. Видно, хозяин ведет сюда голодных гостей. Все засуетились, вытирая о песок окровавленные руки. Вскочив на лошадей, они бросились по тропинке в сторону от большой дороги. Косоглазый оказался рядом с Мусуком. «Спасайся вместе с нами. Хозяин найдет у тебя голову своего верблюда и сорвет твою. Я Батыр Баймурат, начальник отряда, делаю тебя своим помощником». «Иди к тем, кто зовет тебя», — вспомнил Мусук кипчакскую пословицу и направился за Баймуратом. Они долго кружили по степи. Потом Баймурат свистнул, и его спутники повернулись к Мусуку, разом набросились на него и сбили с коня. Он лежал ошеломленный на песке. Двое приставили к его груди копья. «Лежи, шатун, попрошайка, и не двигайся. Молись Аллаху». Баймурат пересел на отобранного гнедова и, видимо, сперва колебался, не оставить ли взамен своего облезлого ябы, но потом решительно привязал его повод к луке седла. «Батыр Баймурат!» — крикнул Мусук. «Ты сказал, что берешь меня в свой отряд. Где же твои слова?» «Я передумал. Кто тебя знает, что ты за человек? Может быть, ночью ты всех нас зарежешь?» «Оставь мне коня!» — простонал Мусук, чувствуя на груди острия копий. Что-то встревожило Баймурата. Он крикнул. «Вперед, скорее!» Мусук услышал топот удалявшихся коней и остался лежать неподвижно, уткнувшись лицом в ладони. Гибель казалась ему теперь неминуемой. Кругом голая глухая степь, бродячие воровские шайки и голодные звери. Помощи ждать неоткуда. И он воскликнул. «Старый праведный Хызр, приди ко мне на помощь, выручи меня. Зарежу для тебя жирного барана».